Микки Спиллейн. Крутая игра. Детективный роман. Перевод с английского. Издательство «Аква Инк». Москва. 1991 год. Читает Юрий Рудник. «Крутая игра» — классический гангстерский роман, одно из самых интригующих произведений признанного американского мастера-детектива Спиллейна. Убит главарь одного из кланов нью-йоркской мафии, чью империю, согласно завещанию, наследует друг его юности Дип. 20 лет Дипа не было в городе, но, по слухам, он тоже большой парень. Непредсказуемые, подчас шокирующие виражи сюжета, кровавые разборы и нежная страсть, отвага и сердечный озноб — вехи захватывающего повествования о рыцарях ночи. Задолго до того, как я вошел сюда, я уже ощущал до боли знакомый мне мир. Ночной Нью-Йорк проникал всюду. Рождаемые его центром звуки, слегка приглушенные дождем, доносились и сюда, на одну из окраин. И сама эта окраина дышала одним воздухом с центром, и все в ней было лишь частью единого громадного города. И ни на минуту не прекращались грохот подъемных кранов завода Харди и стремительное движение окутанных дождевыми брызгами машин, бегущих по Колумб-авеню. И даже бар наполнен звуками. Несомненно, частью этого города, хотя и очень маленькой, была и полуодетая девица, занявшая, и, видимо, надолго, дальний от входа столик в этом баре. При моем появлении она криво усмехнулась, бросив пренебрежительный взгляд на мой дождевик, с которого текла ручьями вода. Пока я снимал плащ, она проглотила остатки какого-то питья в стакане и многозначительно похлопала ладонью по сиденью стула, стоявшего рядом с ней. Нет ни малейшего смысла вступать с такими в пререкания. Гораздо проще и легче сесть рядом, платить за выпивку, выслушивать болтовню, чем предпочесть другой столик, а потом слушать язвительные замечания. Покинуть неуютный бар, чтобы снова стать мишенью дождя, мне также не хотелось. К счастью, собеседнице она оказалась довольно-таки внимательной. Высокого роста светловолосая блондинка с темными, немного печальными глазами, влажным ртом. Она вновь ухмыльнулась и потрогала пальцами свой пустой стакан, когда я уселся на предложенный мне стул. Я кивнул бармену, чтобы он снабдил наш столик питьем. Она подняла стакан, слегка кивнула и сказала: «Благодарю, большой парень». Двумя глотками она опустошила свой стакан и с нескрываемым удовольствием причмокнула губами, улыбнувшись при этом. «Хочешь поговорить?» — спросила она. Я отрицательно покачал головой. «Только не говори, как все другие здешние, что ты тоже опечален смертью этого шалопая Беннета». Бармен коснулся ее руки. «Было бы лучше, если бы ты заткнулась, Тилли. А почему это я должна беспокоиться о нем? Или вам не нравится слово «шалопай»? Так это пустяк по сравнению с тем, чем он был на самом деле». «Помолчи лучше, Тилли. Всем известно, что из маленького негодяя вырос большой негодяй. Вся его жизнь — это путь от юного преступника к крупному гангстеру. И ты знаешь, Джокобой, при одном воспоминании о нем меня трясет так же, как и многих других. Негодяй есть негодяй». «Тилли, черт побери, замолчи! Глупости, Джокобой. Любой чувствует то же, что и я. Любой, или, по крайней мере, почти любой, радуется его смерти. Правда, есть кое-кто. Говорю тебе, окей, Джокобой, беспокоишься? Но кто может слышать? Только вот этот парень. И дался тебе этот Беннет Тилли. Еще бы! Сейчас о нем только и говорят. Надоело». Она взяла стакан, еще раз наполненный мною, и продолжала. «Хорошо то, что Беннета уже нет, а все его парни плачут. Просто восхитительно». Опустошив стакан, она взглянула на меня, и ее глаза слегка затуманились. «Приятель, Знаешь ли ты, почему они плачут? Скажи мне. Прежде всего, я еще не утолила жажду. Джо Кобой заметил. Больше ей пить нельзя. Принеси ей выпить, сухо сказал я. Он взглянул на меня, сжав губы. Однако, не говоря больше ни слова, он принес бутылку и поставил ее на стол. Девица ухмыльнулась, осушила новый стакан и подмигнула мне.